Они спустились по лестнице вниз, и прежде чем сесть в такси, Джосс наказал стоящему на пороге Сендрику: «Передайте ей, чтобы она не трогала мешок, пока мы не увидимся с ней». И, не ожидая ответа, быстро вскочил в машину и хлопнул дверцей. Сендрик запер дверь и пошел на кухню. Он был так ошеломлен всем происшедшим, что машинально поставил чайник на огонь. Ожидая, пока закипит вода, Сендрик снова поднялся в комнату Сьюзен. Он попытался поднять тюк, но не смог даже сдвинуть его с места. Он осмотрел замки на упаковке. Они были превосходны, открыть их было, пожалуй, невозможно. Он нагнулся и почувствовал, что от тюка исходит едкий запах. Это был запах, который напоминал ему похороны отца. «Как странно», — подумал он, — «что это мне вспомнились похороны?» И вдруг его охватил такой страх, какого он никогда не испытывал в жизни. Ему вдруг показалось, что тюк в любую минуту может раскрыться, и оттуда появится что-то дьявольское. Он быстро подошел к двери и открыл ее, и в возбуждении осмотрел коридор. На этот раз коридор показался почему-то таким же странным, как и тюк. «А что, если этот ужасный парень затаился где-то здесь и готовится напасть на него?» Он прислушался. В доме, однако, все было спокойно, только с улицы слышался обычный легкий шум. Сендрик пошарил по стене в поисках выключателя и включил свет. Освещенный коридор уже не выглядел зловещим. Он погасил свет в комнате Сьюзен и торопливо спустился к себе. Налив чаю, решил, что сегодня обязательно встретится с Сьюзен. Он очень любил девушку, но в последние 2 недели она начала беспокоить его. Он снова подумал о тюке. Что за чат этот запах? Где он его слышал? И что же в конце было в тюке? Он долго сидел, погруженный в тяжелые размышления и сомнения. Было уже 1:30, когда он услышал, что открылась входная дверь. Он сразу же поспешил в холл. Сьюзен удивленно уставилась на него. «Добрый вечер, мистер Смит», — сказала она. «Я думала, вы уже спите». «Я хотел поговорить с вами». Сендрик строго посмотрел на нее. «Мне кажется, мисс Хедер, с вами в последнее время происходят весьма странные вещи. Я знаю, что это, конечно, меня не касается, но в самом деле... Я хочу, чтобы вы дали мне все же некоторые разъяснения». «Почему, мистер Смит?» Сьюзен покраснела. «Я не понимаю». «Я надеюсь, вы сможете уделить мне несколько минут», — перебил ее Сендрик. «Пожалуйста, прошу вас». «Хорошо». Сьюзен лихорадочно соображала, что он мог узнать о ней. Она прошла за ним в маленькую гостиную, на ходу поправляя волосы. «Мисс Хедер», — торжественно начал Сендрик, остановившись у камина, — «я прошу вас объяснить мне, что это за странный молодой человек, который оставлял для вас письмо и этот тюк сегодня?» Сьюзен удивленно посмотрела на него. «Да, действительно тюк», — повторил Сендрик. «Он принес его час назад и при этом был очень груб. Никогда в жизни со мной никто не разговаривал подобным тоном. Если бы он не сказал, что он ваш друг, я попросту пригласил бы сюда полицию». «Полицию?» — Сьюзен вытаращила глаза. «О, ну зачем же делать такие вещи? Я хочу сказать...» «Естественно, я бы этого не сделал, предварительно не поговорив с вами», — добавил он. Ему совсем не хотелось быть жестоким с ней. «Но я был так ошеломлен», — продолжал он. «Есть еще кое-что, что мне не нравится в этом тюке. Меня, правда, не так уж легко испугать. Если вы помните, я участвовал в последней войне. Я старый солдат, мисс Хаддер, но я уже не так молод, как раньше. Этот тюк просто нервирует меня. Я к тому же почувствовал, что от него исходит какой-то странный запах. Но я же ничего не понимаю. Сьюзен точно ничего не понимала. О чем вы говорите? Какой тюк? А этот тип принес его для вас сегодня вечером. Вы должны знать об этом. Вы хотите сказать, мистер Крафорд? Перебила Сьюзен. Он не назвал мне свое имени. Сендрик сердито хмыкнул. Это совсем молодой человек, но очень грубый. Он употреблял ужасные слова. Естественно, в армии я многого наслушался. Он выпрямился, словно вспомнил себя в строю. И тем не менее, я не ожидал услышать когда-либо такие выражения в своем собственном доме. «Может быть, будет лучше, если я пойду и посмотрю». Сьюзен попыталась прекратить разговор и уйти. «Я же совершенно об этом ничего не знаю». «Очень хорошо». Сендрик сжал губы. «В таком случае я поднимусь вместе с вами». «Но это совсем не обязательно». Сьюзен почувствовала раздражение. «Я уверена, что вы очень устали и разнервничались, и вообще сейчас так поздно». «Я опасаюсь, мисс Хеддер», — настаивал Сендрик и решительно шагнул к двери. «Я настаиваю, что я обязан идти с вами. Я считаю, что я обязан получить исчерпывающее объяснение. В самом деле...» Он остановился, заметив гнев в глазах Сьюзен. «В таком случае, мистер Смит, у меня нет иного выхода, чем покинуть ваш дом», — с твердостью сказала она. «Я совсем не собираюсь кому бы то ни было давать отчет относительно своей частной жизни, пока сама не буду считать это необходимым». «Ну, конечно». Сендрик почувствовал себя неловко. «Вы совершенно правы, но и меня нужно извинить. Я был просто ошеломлен всем этим. Я не хочу, чтобы вы покидали мой дом». «Это очень хорошо». Сьюзен решительно схватила свою шляпу. «В таком случае доброй ночи. Я очень огорчена случившимся. Я обязательно поговорю с мистером Крафордом». Прежде чем Сендрик смог что-либо ответить, повернулась к нему спиной и побежала по лестнице. «Джосс говорил ей, что пришлет стальной ящик», — вспомнила Сьюзен, торопясь в свою комнату. Ей необходимо было задать несколько вопросов Джоссу. Она хотела бы знать, почему Кестер Вайдеман все же пришел в клуб, хотя Джосс уверял, что он ни в коем случае не допустит этого. Она не успела повернуть ручку в двери, как зазвонил телефон. Это была единственная роскошь в ее комнате. Он был установлен кем-то, кто жил у Сендрика до нее. Спеша к телефону, она почувствовала едкий запах, напоминавший запах цветов в венках для покойников. Увидела черный тюк, огромный и, видимо, очень тяжелый, прислоненный к стене. Ее охватила неприятная дрожь. Отвернувшись, она взяла телефонную трубку. «Алло?» «Это говорит Джосс». Голос его был тихим и торопливым. «Не говорите ничего, а слушайте внимательно. Я обнаружил, что труп брата Вайдемана находится в его комнате. Он заставил набальзамировать тело. Он хочет его оживить и считать, что это можно сделать, если следовать ритуалу Вуду. Ролл обещал ему проделать все это, чтобы вытянуть из него деньги. Ну вот, теперь они этого сделать не могут. Я спрятал труп. Это единственная возможность уберечь его от этих бандитов. Что бы ни произошло, они не должны обнаружить труп». Сьюзен сидела, выпрямившись, с телефонной трубкой, прижатой к уху, не очень-то улавливая то, что твердил Джосс. «Я не понимаю», — сказала она. Потом с ужасом взглянула на тюк. Ее сердце мучительно сжалось, она снова стала дрожать. — Труп? Что вы хотите этим сказать? — Не корчите из себя идиотку! — взорвался Джосс. — Тело набальзамировано. На него, конечно, неприятно смотреть, но я ничего не смог придумать другого. Вам совсем ни к чему вскрывать этот мешок. Все вокруг закружилось у нее перед глазами. — Нет, нет, Джосс, я вас умоляю! — завопила она. — Я сейчас не могу больше продолжать. Здесь, по-моему, кто-то есть. Его голос осекся. После секундного перерыва он добавил: — Они уже здесь. Он послал их разыскивать. Разговор внезапно оборвался. Сьюзен ожесточенно кричала в трубку: — Алло! Алло! Никакого ответа. Она снова взглянула на тюк. Телефонная трубка вывалилась у нее из рук. Она медленно встала и, прижавшись к стене в ужасе, прикрыла рот рукой. Потом страшно закричала.